Меня всегда интересовало, как я встречу свою смерть. Наверное, нет человека, который бы об этом никогда не думал. И, конечно, все происходит не так, как представлялось. Жаль. «Поздно», — говорит старший центурион. Взгляд жесткий, морщины рассекают лоб. Я поворачиваюсь. «Да чтоб тебя!» На дороге перед нами с центурионом выстроились темные фигуры. Вспышка молнии освещает их. Это германцы. Шестеро. Длинные волосы и плащи развиваются на ветру. Посланцы преисподней. Воины с той стороны Ахерона. «Что скажете, легат?» — говорит Волтумий. Голос совершенно спокойный. Я говорю: «Смешно». Варвары все с мечами, ветер развивает их плащи и рвет полы рубах. Лица суровые. Мечи пока в ножнах. «Договоримся», — думаю я. Потом вперед выходит предводитель варваров, и я понимаю: проклятие, не договоримся. У предводителя нет руки. Кисть замотана грязной тряпкой. Одна руки. Он говорит: «Узнаешь меня, римская собака?» Тит Волтумий почти весел. «Меня зовут Демерик». Что ему ответить? «Скажи, что...» «Проклятие, сейчас не время. Скажи, что собаки плохо видят в темноте. Пусть приходит утром». Варвары смеются, сверкает молния. «Это тот?» — спрашивает центурион. Я качаю головой, опускаю ладонь к рукояти гладия. Пальцы совсем рядом от нее. Я почти ощущаю тепло костяной рукояти. «Не тот», — говорю я, — «даже обидно, Тит. Это другой однорукий. Проклятие, как глупо». Вожак — тот варвар, которому Армений отрубил руку на базаре. Похоже, он все-таки затаил на меня обиду, а у меня нет времени с ним ссориться. Или его натравили, а я только кое-что начал понимать. Один из германцев взмахивает рукой, я отшатываюсь. Что-то темное и круглое летит, описывает дугу, падает в грязь передо мной, подкатывается к моим ногам. Пауза. Я смотрю на спутанные темные волосы, следы крови. Лицо у мертвеца смуглое. Германец что-то кричит, Тит Волтумий переводит. Он говорит: «Это ваше». Я смотрю. Потом носком сапога переворачиваю голову, хмыкаю от неожиданности. Передо мной голова одного из моих рабов, того, что бежал к лесу. В глазах застыл ужас. «Что ж», — я поднимаю взгляд. «Беглец сам выбрал свою участь. Но мне все равно его жаль». Мы стоим напротив. Римляне и варвары. С одной стороны я и старший центурион, с другой — шестеро германцев. Мы пониже ростом, они, соответственно, повыше. То есть, если бы не рост, мы могли бы победить в этой схватке. Смешно. Где-то вдалеке грохочет гром. Раскаты его чудовищны. Кажется, в небесах сошлись на битву тысячи титанов и сотни богов. Мы стоим. Раскаты грома напоминают удары боевых молотов по медным воротам. Гиганты, штурмующие небо. Мне всегда нравилась эта история. Глаза германцев мерцают в свете молний. «Не делайте резких движений, легат», — говорит центурион, не поворачивая головы. «Иначе они решат, что мы нападаем. А нам лучше выбрать момент». «Логично». Я говорю: «Предложи этому главному, как его, Демеригу, бой один на один. Я против него. Как это называется? Божий суд? Если я нанес ему обиду, я отвечу по справедливости». Центурион едва заметно качает головой. «Они не согласятся, легат. Для этих мы, римляне, не люди». «Даже так? Попробуйте, Тит». Центурион начинает говорить. Главный из варваров начинает смеяться, потом что-то отвечает с презрением. Показывает обрубок и ладонью ударяет себя по локтю. «И как он нас назвал, говорю я?» «Говорит, что мы грязные животные, что у нас нет чести». Сид Волтуми некоторое время молчит, затем продолжает. «Поэтому нас убьют и бросят тела в болото. Все просто. Мы просто исчезнем. Им не нужна месть римлян». «Нас никогда не найдут. Эх, а мне только начало нравиться обращение легат. Что ж, говорю я». Центурион выпрямляется. Вспышка молнии высвечивает все вокруг, делает синим. На мгновение мне становится видно все. Военная дорога, вымощенная камнем, ряды крестов над ней. Распятый труп в кусках разваливающейся плоти смотрит на нас с высоты. Из-за обнажившихся зубов кажется, что мертвый германец улыбается. Если бы это было смешно. Впрочем, может быть, ему как раз смешно. Фигурка воробья холодит мне кожу на груди. А что если... Кажется, молния пронзает меня насквозь, от макушки до пят, и уходит в землю. Фигурка на моей груди словно прорастает сквозь грудную кость. Вспышка. Если бы мертвые могли говорить, я мысленно произношу приказ, затем пинаю отрубленную голову. Она медленно катится к ногам вожака, подпрыгивает, наконец застывает в лужице. «Тит, приготовься, сейчас начнем». «Теперь переводи!» Центурион кивает. Взгляд его спокойный. «Этос Аристотеля. Взгляд человека за мгновение до того, как все рухнет. Готов?» «Это не мое, — говорю я для варваров. Это ваше. Посмотри внимательно, варвар!» Однорукий Демерик слушает, потом начинает смеяться. «Ха-ха-ха! А ты посмотри, — предлагаю я, — если осмелишься!» Германец хмыкает, тянет единственную руку, запускает пальцы в волосы, поднимает, смотрит, вглядывается. Уже почти совсем темно, синий сумрак вокруг. Демерик усмехается. Голова открывает глаза. От слабости я едва не теряю сознание. «Проклятие, не время!» Крик вожака звучит над вереском, над холмами, над дорогой, над лесом, гнущимся от ветра, над крестами с мертвыми варварами. Однорукий вопит. Голова раба падает на дорогу, продолжает несколько мгновений открывать рот, вращать глазами. Жуткое зрелище. У меня самого мороз по коже от этого. Я кричу «Вперед!» и бросаюсь вперед, вытаскивая гладий. Центурион делает то же самое. Крик Демерига еще не стих, а мы уже врезаемся в строй гемов. «Кали! Кали! Кали!» Мы с Центурионом успеваем заколоть двоих, прежде чем остальные варвары приходят в себя. Но их четверо, и они заставляют нас отступить. Короткая передышка. Мы стоим с одной стороны, варвары с другой. Тяжело дышим, между нами мертвые тела. «Они все равно нас убьют», — говорит старший Центурион. «Их слишком много». Гром грохочет прямо над нашими головами. Я на мгновение глохну. Начинает лить дождь. Первые капли барабанят по моей голове, застревают в бровях. «Что ж», — говорю я, — «тогда чего тянуть?» «Ни к чему теперь вежливость. Ни к чему наши извинения или просьбы. Мы все умрем». «Сделать сложное простым», — говорит Тит Волтуми. «Германцы идут на нас, мы идем на них. Медленный, тяжелый блеск клинков. Льет дождь». Они переступают тела убитых, они все ближе. «Это мой меч», — говорю я негромко. Центурион вскидывает голову. Я продолжаю произносить слова, словно сейчас это важно. «Таких мечей много, но этот меч мой». «Молитва меча». Варвары переглядываются. Смятение во взглядах. Первый германец оскаливается, кричит. Блеску его зубов позавидует любая молния. Он бросается в атаку. В последний момент я отступаю в сторону, пропускаю его мимо себя. Раз! Разворачиваюсь и бью. Клинок с усилием входит в спину германца, пробивает варвара насквозь. Он кричит. Острие гладия на мгновение показывается у него из живота. Исчезает. Я выдергиваю глади и говорю: «Таких мечей много, но этот меч мой. Варвар еще стоит. Я буду убивать им своих врагов», — говорю я. Германец медленно падает. В грязь. Брызги разлетаются, темные, грязные. Кровь. Звон клинков, вопли. Быстрый взгляд туда. Центурион сражается с двумя варварами сразу. Он быстр и страшен, но они все равно теснят Центуриона, загоняют в грязь на обочине дороги. Там он не сможет маневрировать. Тит уже легко ранен. «Держись», — думаю я. Я медленно иду на вожака варваров. Струи дождя стекают по моему лицу. С острия гладия срываются капли, темные от крови. Однорукий Демерик шарахается, как та лошадь. В глазах Гема я вижу суеверный страх. Я говорю: «Мой меч такой же человек, как я, потому что это мой меч!» Я делаю шаг. Я должен относиться к нему, как к своему брату. На мгновение я запинаюсь. К своему брату. Луций. На миг перед глазами вспыхивает картинка. Белая рука Тарквиния, деда, вспышка молний. Демерик что-то кричит. Его слова заглушаются раскатом грома. Он бросается на меня, вопит, замахивается. Наверное, он никогда не проигрывал ни одной схватки. Он сильный, храбрый, он самый крутой из германских воинов. Еще совсем юным он убил зубра и принес домой трофей из его рогов. А я всего лишь гражданский, тога. Он идет ко мне. Его меч опускается, разбивая на лету стеклянные капли дождя. Брызги! В следующее мгновение я отбиваю его клинок в сторону, ладонь ноет, падаю на колено и вонзаю клинок снизу вверх, в живот. Драматическая пауза. Миг настоящей красоты. Однорукий стоит, замерев. Рот распялен в крике, совершенно беззвучном. Капли дождя стекают по его лицу, срываются с подбородка. Глаза медленно гаснут. Кончено. Он уже почти мертв. Так что пускай немного постоит. «Мой меч — это мой брат», — говорю я мертвому германцу. Выдергиваю клинок. С силой. Раз. «Это за тебя, Луций», — думаю я. «За тебя, Тарквини». Встаю. По лезвию моего меча струится дождь. От удара он согнулся. Германец медленно опускается на колени. Из его единственной ладони вываливается меч, падает в лужу. Варвар хрипит, поднимает изуродованную руку, словно оратор. Наверное, хочет что-то сказать, но ничего не говорит. Он плюхается лицом вниз, в грязь. Брызги летят в стороны. «Да будет так», — говорю я. Поворачиваюсь и иду помогать товарищу. Наверное, германцы — хорошие воины. Наверное, они сильны и умелы. Но их никогда не учили драться бывшие гладиаторы. Я кашляю. Бог горит огнем. Опять ливень. Мир словно обрушивается на наши головы. Оглушительно барабанит по затылкам. Струи воды бегут у меня по лицу. Я промок насквозь. Проклятие, как тут холодно. Дождевая пелена закрывает от моего взгляда лежащие на дороге трупы германцев. Грохот дождя вокруг такой, что я не слышу стука собственного сердца. Я бреду, шатаясь от усталости. Меня подташнивает. В сапогах хлюпает. Я почти на ощупь пытаюсь убрать глади в ножны. Не идет. Клинок кривой. Выпрямляю его ногой, как могу. С железными всегда так. Гнутся при первой возможности. Зато они острее бронзовых. «Это мой меч», — повторяю я. И вкладываю глади в ножны. Он не совсем прямой, поэтому входит с усилием. Дождь слегка стихает. Центурион сидит на обочине, смотрит на меня. Усмехается. Рука его неловко притянута к телу. Ну, я не особо умелый медик. Рядом на дороге лежит труп последнего германца. Струи воды разбиваются в луже у его лица. Оно искажено судорогой, рот открыт. Его убили в спину. Извините, не до церемоний. «Как ты, Тит?» — спрашиваю. Меня тоже задели, бок пылает. «Ничего, легат, могло быть и лучше, конечно». Он морщится, пытается подняться. Я наклоняюсь и подхватываю его подмышку. «Ну, давай, еще раз!» Он встает. Я чувствую мокрое под пальцами. Кровь. «Это была хорошая молитва», — говорит Тит хрипло. «Так, легат?» «Так, Центурион. Самое лучшее». И тогда снова начинает лить дождь. Спустя час мы бредем по военной дороге к городу, поддерживая друг друга, как два забулдыги после хорошей пьянки. Лошади разбежались во время грозы, последний раб исчез еще раньше, до появления германцев. Может быть, он тоже мертв. «Что ты скажешь, если тебя спросят, Тит, о мертвецах и о снятии с креста?» «Не думаю, что вообще стоит об этом что-нибудь рассказывать». Центурион хмыкает, потом говорит: «О мертвецах уж точно». Вспышка молнии где-то далеко отсюда. Но при ее свете я вижу на холме... Да нет, ерунда. Что это? Где? Центурион оборачивается, чуть не падает. Что там, легат? Я уже сам не уверен. Я вглядываюсь в темноту, напрягаю глаза до пляшущих отсветов. Вспышка рассекает небо. Проклятье! Отдаленный грохот, разряд молнии. В этот краткий миг на холме у деревьев я увидел прозрачного человека, пронизанного насквозь змеящимися синими разрядами. Он смотрел на меня. Кто это? Бог? Бог из машины? Я моргаю. Человек исчезает. Наваждение? Лучше бы так. Я просто устал. Мне просто нужно поспать. И больше не убивать и не оживлять никого хотя бы пару дней. Боги, пожалуйста, мне нужен отдых. Прозрачный человек. Сквозь него было видно ствол дерева и качающиеся на ветру ветки. Наверное, так выглядят боги на самом деле. Осталось в них поверить, да, Гай? «Что это?» — говорю я. «Тит, ты видел?» «Где?» — Центурион оглядывается. Лицо у него измученное, под глазами темные круги. «Пожалуй, сейчас я как раз могу поверить в богов. Слишком многое произошло сегодня. Я поднимаю взгляд. Вспышка молнии снова освещает холм. Он совершенно пуст. Показалось? Или это шутки местного Юпитера? Как его там зовут? Тивос? Смешно. Легат? Ничего, Тит. Я просто устал». Старший центурион кивает. «Верно. Мы оба просто устали».